расскажу одну непонятную историю, которая случилась со мной. Я живу в обычном многоквартирном доме на 6-м этаже с окнами во двор. Прошлой осенью я сидел дома в отпуске и взял привычку пить чай у окна, наблюдая, как солнце садится за домами. Эта невинная привычка и помогла мне увидеть странное явление. Смотреть на закат постоянно мне вскоре надоело, и я стал разглядывать двор, людей, снующих по нему, дома вокруг и тому подобное. В один из вечеров, когда солнце уже скрылось за домами и не слепило мне глаза, я приметил в одном из окон дома напротив фигуру с белым овалом лица. Кто-то тоже смотрел во двор с 4-го этажа. На следующий день в то же время, во время чаепития, я опять увидел фигуру и уже присмотрелся к ней внимательнее. Судя по всему, у окна сидел ребенок. Пропорции фигуры и некоторые детали склоняли меня к такому выводу. Я еще подумал, что дитё, вероятно, болеет и торчит у окна, наблюдая за более удачливыми сверстниками, играющими в футбол во дворе. Потом сумерки сгустились совсем, и я уже не мог разглядеть фигурку. Примечательно, что свет в этом окошке и в смежных окнах так и не зажегся с наступлением темноты. На третий день мой взгляд уже невольно искал силуэт в окне, и вот он опять там. Я вспомнил, что за все время ребенок ни разу не пошевелился, а еще меня чем-то смущали его глаза. Их я, разумеется, не видел из-за большого расстояния, но знаете, на том месте, где они должны быть, лежали неприятные пугающие тени, словно там не глаза, а провалы. Но в надвигающихся сумерках глупо было бы не списать все на игру теней. Четвертый день я отсутствовал дома, а на пятый день я попросил у соседа бинокль. После заката фигурка по-прежнему неподвижно маячила в окне. Я навел бинокль, но меня ждало разочарование. Никак не удавалось поймать нужный фокус. Я мог разглядеть подоконники рамы, а вот фигура была размазана. По-видимому, ребенок сидел не у самого окна, а чуть подальше. Однако после эпизода с биноклем мне стало казаться, что черные провалы глаз смотрят исключительно на меня. Я стал занавешивать окно и вообще уходил пить чай в другую комнату. Но любопытство терзало меня. На другой день я выглянул из-за шторы, чтобы убедиться, что фигура по-прежнему там. Напомню, что по моим наблюдениям свет в окне также ни разу не зажигался ни вечером, ни ночью, ни утром. Все это взволновало меня чрезвычайно. Сам не зная зачем, я вышел во двор и стал прогуливаться перед соседним домом, втайне подглядывая на загадочные окна. Увы, с улицы в окнах было лишь отражение вечернего неба. От нечего делать, я прикинул, какому номеру квартиры соответствуют окна. Получилась квартира номер 16. Ноги сами принесли меня к подъезду, где я замер у домофона, не решаясь набрать номер. Ощущение того, что я поступаю глупо, боролось с моим любопытством. В это время дверь открылась, из подъезда вышла пожилая пара. И я принял это как знак и, вежливо поздоровавшись со старичками, проскользнул внутрь. Поднимаясь на 4-й этаж, я придумал легенду. В случае, если мне откроют дверь обычные жильцы, я скажу, что перепутал подъезд. У заветной двери с табличкой 16 я немного потоптался и, глубоко вдохнув, выдохнув, нажал кнопку звонка. И ничего не произошло. Я даже не услышал звонок по ту сторону двери. Разочарованно, я осмотрел дверь, надеясь хоть что-то узнать по ее внешнему виду. Затем зачем-то поддергал ручку двери, и дверь открылась. Она оказалась не запертой, и как во сне передо мной распахнулся черный проем входа в квартиру. Я человек смелый, был и не в таких местах, и сталкивался с такими вещами, что действительно могу как-то о себе заявить. Но тут я почувствовал необычное волнение, которой я бы не мог припомнить в своей жизни. И я понимал, что не смогу не войти, желая меньше привлекать внимание и пытаясь не дать голове придумать повод отступить, я вошел в квартиру, вытянув руки вперед. Дверь пришлось за собой прикрыть. Планировка квартиры была странная, и я стал шарить по стене прихожей в поисках выключателя и быстро нашел его, но свет не зажегся. Видимо, в квартире не было электричества. По той же причине не работал и дверной звонок. Также на ощупь я стал двигаться в сторону комнат. Сначала я заглянул в большую гостиную. Тут было светлее, незашторенные окна давали немного света. Комната была абсолютно пуста. Все, что я увидел, это пол, потолок, стены с ободранными обоями и густой слой пыли, на котором виднелись мои следы. Похоже, квартира была заброшена. И я понял, что загадочный силуэт находился в дальней комнате, куда вел коридорчик с ванной комнатой и туалетом. Мне пришлось вернуться в прихожую и осторожно прокрасться в этот коридорчик. Как назло, дверь в спальню была прикрыта, и я уже себя взвинтил до высшей точки. Я был готов увидеть за дверью любую чертовщину. С противным скрипом я открыл дверь и вошел в спальню. Там никого не было. Также ободранные стены, лампочка на шнуре, свисающая с потолка. А вот у окна стоял детский письменный столик, довольно старый. Такие давно уже не делают. Обычно их покупали первоклассникам. К столу был придвинут стул, но не вплотную. Я медленно приблизился к окну. Во дворе все сильнее сгущались сумерки. Я легко нашел свои окна. На кухне был не выключен свет, а окошко не занавешено. Кажется, я смог разглядеть стакан с недопитым чаем на столе. Затем я осмотрел письменный стол. На нем, на плотном слое пыли, кто-то написал, скорее всего, пальцем. «Я тебя вижу». Надпись была свежая, иначе бы она тоже покрылась пылью. Мне стало очень не по себе. Необъяснимый страх проскользнул по моей груди, а спина покрылась мурашками. Я схватился за стул, чтобы перевести дух. Еще раз огляделся. На полу виднелись только мои следы. Становилось совсем темно. И еще почему-то довольно прохладно. Хотя поначалу я заметил, что отопление в квартире работало исправно. В голове появилась четкая мысль. «Уходи скорее!» Я задвинул стул под стол и попятился к двери. На пороге развернулся и чуть ли не бегом пролетел коридорчик и прихожую, ощущая, что в спину мне кто-то очень внимательно смотрит. Выскочив на освещенную площадку подъезда, я столкнулся нос к носу со старушкой, которая выглядывала из квартиры рядом. Она явно растерялась от моего появления из заброшенной квартиры и неосмотрительно не захлопнула дверь, глазея на меня с открытым ртом. Я поздоровался и сказал, что осматриваю квартиру, подумывая о покупке жилья в этом доме. Старушка, вероятно, мне не поверила, но пришла в себя, прикрыла дверь, оставив только нос в дверном проеме. Затем сказала, что, мол, так и есть, квартира давно продается. Я спросил наугад, что же произошло с последними жильцами, а то, вроде говорят, трагедия у них случилась в этой квартире. Старушка еще отступила в квартиру. И оттуда прокричала, что ничего не знает, жильцов нет уже как пару лет, и вообще у нее на плите подгорает. После этого захлопнула дверь. По шорохам за дверью я понял, что она разглядывает меня в глазок, догадываясь, что в этот момент ее рука, вероятнее всего, тянется к телефону, чтобы вызвать полицию. И я спешно покинул подъезд и вернулся к себе домой. Загадочный силуэт мне было уже не разглядеть. Я занавесил окно и погрузился в размышления. На следующий вечер фигуры в окне уже не было, как и не было потом. Еще неделю я торчал у окна, но ничего нового не увидел. Окно напротив было непроницаемо темным. Может, я зря задвинул стул, подумалось мне однажды, когда мысли мои снова возвращались к пережитому. С тех пор прошел год. Я, честно говоря, и забыл о той истории. Но вчера я пришел домой с работы пораньше и решил выпить чаю. Дождавшись, когда чайник закипит, я стал смотреть в окно. Понимание, что те самые окна освещены, пришло не сразу. Мое жуткое приключение пронеслось в моей голове, и я стал жадно до слез в глазах всматриваться в горящие прямоугольники окон. Я видел, как там ходят люди, включают и выключают свет. Похоже, кто-то въехал в квартиру. На окнах еще не было штор. Я насчитал как минимум 3 силуэта. Вероятно, обычная среднестатистическая семья. А вот сейчас я сижу и не знаю, стоит ли прийти к ним рассказать эту историю, преподнеся ее в лучших традициях голливудских ужастиков. Разумеется, они не поверят, а если поверят, то что хорошего, если я поселю в них неприятные подозрения и ощущения, что-то неведомого и страшного рядом. А может, я всего лишь параноик с богатым воображением, и не стоит лезть к порядочным людям со своими недоказанными мыслями и предположениями. А что бы сделали вы? Thank you.